то же утро, Бер со своими людьми и Лар с частью здоровых копейщиков отправились по степи, чтобы догнать и перебить остатки сухопутной армии, бежавшей после фиаско у рва. Они могли не торопиться, путь полудиким преграждала Литани, где дезертиры и были настигнуты. Лар и Бер вернулись лишь на четвертый день, спустя сутки после возвращения американца с морского преследования. В очередной раз, я убедился, что не ошибся в Бере, возлагая на него определенные надежды. Среди бежавших, прижатых к реке дикарей, Бер узнал родственное по языку племя, с которыми сумел установить контакт и переманить на нашу сторону. Лар был против такого, настаивая на немедленном уничтожении всех, но в конце концов прислушался к командиру спецназа. Возвращались Бер и Лар триумфально, 121 дикарь полегли у Литани, не сумев даже серьезно ранить моих людей. Сидя на верблюдах, люди Бера и Лара издалека расстреляли дикарей стрелами, среди которых не оказалось лучников. Но главное было не в этом, 44 прекрасно сложенных воинов из племени Гаш перешли на мою сторону, благодаря стараниям Бера. Помня горький опыт такой попытки переманить черных воинов, в этот раз я действовал по-другому. Через Бера объявив, что вновь прибывшие могут выбрать себе женщин, чтобы создать семью, разбросал их по разным подразделениям. 10 самых молодых влились в спецназ, еще 24 получил Лар, восполняя потери среди копейщиков. Оставшуюся десятку, после месячных тренировок, повез с собой в Кипрус. Получив женщин в качестве жен за будущую службу и верность племени Рус, воины племени Гаш просто сияли. За месяц они научились азам русского языка и всячески старались говорить на нем, показывая лояльность. Племя Гаш имело охотничье угодье, примыкавшие к землям Аманахис, и посланники Зикура сумели убедить вождей отпустить молодых воинов на войну. Из слов Бера, понял, что найти женщину в их племени проблематично, поэтому и решил сразу помочь им с этим. Жены обучат их языку, а вчерашний подросток, получив и довольствие, и женщину, будет крепче привязан к племени Рус. За месяц, что после нападения провел в Плаже, удалось сделать многое. Прежде всего, после долгих раздумий и совещаний, очеканили достаточное количество монет. Люди вначале не понимали, как кусочек железа может заменить им еду. После моих объяснений, Хатызик наладили сбыт излишков продукции. Рабочим, занятым на общественных работах, стали платить. Самое трудное было установить номинал стоимости монеты, ши. Решили привязать стоимость монеты в 1, ши, к 5 рыбам среднего размера. Через несколько дней вырисовывалась уже определенная корзина продуктов, на 1 ши можно было купить следующие предметы, 5 рыб, миску ячменной, или пшеничной муки вместимостью 3 литра. Также на 1 ши можно было купить 5 метров плетеной веревки. Свинья, коза, овца стоила 1 бат. 2 бата стоил нож, и 5 батов стоил топор. Мечи, копья, щиты, луки не продавались, их можно было получить только на военной службе. Правда, для охотников было сделано исключение, чтобы они могли добывать пропитание. Оплата за общественные работы составляла 3 ши в неделю. Также 3 ши в неделю получали все воины, занятые на службе. Командир десятки получал 5 ши в неделю, командир отряда Лар, спецназа Бер и старший среди лучников Гау получали по 10 ши в неделю. Казначеем я назначил Орда, младшего сына старосты Хада, парня очень способного к счету и письму. На папирусных листах сделал ему колонки, куда он вносил записи о приходе и расходе. Любой охотник или рыбак мог прийти к Орду и продать дичь или рыбу по фиксированной цене. Тем не менее, русы предпочитали натуральный обмен, не до конца понимая тонкости денежных отношений. Натуральный налог, который раньше платили все, тоже заменил на денежный, чтобы русы развивали товарно-денежные отношения. Налог с полной семьи в год составлял 2 бата. Живущие отдельно мужчины или женщины должны были платить 1 бат. От денежного налога освобождались все военнослужащие и шаман Хер, который исправно проповедовал, периодически обращаясь ко мне для уточнения тех или иных вопросов. Чтобы шии и бат не могли девальвировать, было строго объявлено о смертной казни для фальшивомонетчиков и тяжком наказании для спекулянтов. После сражения с воинством Зикура, среди русов появилось 3 инвалида из числа воинов, у 2 были отрублены руки, а с переломом ноги 3 не смог справиться даже я. Воин ходил, волоча ногу и опираясь на палку. Само собой, что в таком состоянии, он не мог позаботиться о пропитании. Тогда же, ввел систему пенсий, для получивших увечья на воинской службе или при выполнении общественных работ. Размер пенсии составлял 2 шей в неделю, лишь немного уступая оплате общественного труда и воинской службы. Такое государственное обеспечение позволяло неплохо прожить, при том, что инвалиды освобождались от уплаты налогов. За месяц, что я в плаже проводил эти изменения, Санчи наедался от пуза, встав на ноги уже на 4-й день. Его аппетит усилился после тяжелых ранений. Он даже стал еще здоровее, словно тяжелые ранения стимулировали рост его мускулатуры. 2 наиболее способных учеников из начальной школы, что вели здесь Нелизик, решил сделать учителями. Детям было примерно по 16 лет, парня звали Деш, а девушку, оказавшуюся его сестрой, Хиш. Чрезвычайно гордые оказанным доверием, новоявленные учителя с энтузиазмом принялись за обучение детей. Рам и Уильям также взяли 2 учеников в кузнице, и хотя Рам свирепо вращая глазами ругал их, подростки не отлипали от кузнецов, пытаясь перенять искусство кузнечного дела. На очередном малом совете я окончательно определил местом своего пребывания Кипр, официально передав бразды правления плажем в руки Лара, Рага и Хада. Каждый из них получал часть власти и должен был свои решения принимать, согласуя с другими. Лар отвечал за оборону и военный призыв, имел полномочия принимать исключительные решения в военное время и решать судьбу подчиненных. На Хаде лежала система товарно-денежных отношений в плаже, выдача заработной платы занятым на работах, выплата пенсий. За Рагом оставалось общее управление плажем, развитие инфраструктуры и налаживание быта. Официально главой плажа являлась Нел, дети которой должны были наследовать эти земли. Сожженный врагами форт был восстановлен, и там, на постоянной основе, поселилось 10 семей. Теперь население плажа составляло меньше 300 человек, и ресурсов вполне хватало, с учетом развития сельского хозяйства. Почти месяц Тиландер возился с аккумуляторами, снятыми с самолетов. Все его попытки вернуть их к жизни оказались тщетными. Теперь он пытался смастерить простую динамо-машину, чтобы запитывать рации. Радиус действия раций над поверхностью моря доходил до 400 километров. Если удастся вернуть их к жизни, установится экстренная связь между плажем и Кипрусом. Но пока американец не мог похвастаться успехами и срывал свою злость на рабочих, переходя на английский мат после неудачных попыток. «Я не забыл, данное самому себе обещание, насчет доспехов для Санчи». Как только гигант окреп, потащил его к кузнецам, чтобы сняли мерку. «На его доспехи уйдет железо, чтобы экипировать взвод», — беззлобно бурчал Лайтфут, снимая размеры неандертальца. Санчи скалился, довольный вниманием со стороны кузнецов, окруживших его вниманием. «Бара, младшего брата Нел, мы похоронили с почестями. Я даже приказал установить на его могиле каменную стелу, выбив на ней русские слова, пример доблести и чести, достойный воин Бар». Лоа повторно вышла замуж за одного из новых воинов, которых привел Бер. Так как в плаже с глиной проблем не было, решил перестроить городок по типу Кипруса. Вначале начертил на папирусном листе план городка, большая центральная площадь примыкала к моему дворцу, к площади радиально вели 6 улиц. Первую глинобетную мазанку делали вместе с Тиландиром, получилось вполне прилично. Отобрав 6 человек для перестройки городка, поставил им задачу в течение 2 месяцев заменить хижины, накрытые шкурами, домами нового образца. Весь месяц был крайне насыщенный, не было ни одного дня, чтобы не приходилось принимать массу решений и участвовать в работе. Вскоре после памятного сражения, спустя неделю, отправил Зикана, Акули, в Кипрус. Пусть там и находятся мои жены, но городок должен видеть и знать своего градоначальника каждый день. Единственным нерешенным вопросом в плаже являлось отсутствие лекаря, но здесь на помощь пришла Нила, являющаяся местной повитухой. 2 недели женщина исправно слушала меня, запоминая, какие травы отваривать, если идет понос, и какие готовить, если человек кашляет и ему трудно дышать. Через несколько дней, увидев у дверей больницы пациентов, усмехнулся, кое-что и в каменном веке остается неизменным. Когда Лайтфут прислал своего подмастерья для примерки готовых доспехов в Санчи, я собирался на охоту, чтобы немного поразмяться. Но ради примерки доспехов с охотой решил повременить. Только когда Санчи напялил на себя кирасу, железную поясную юбку с защитой ног до колен, до меня дошел смысл слов, ранее сказанных Лайтфутом. Доспехи неандертальца весили больше 30 килограммов, но этот здоровяк носился по песку, позвякивая железными лепестками поясной юбки. Как минимум 4 воина могли быть экипированы таким количеством железа. Идея создать защиту ног возникла после осмотра ранений воинов, полученных при нападении армии Зикура. Тело воина защищала кираса, которая отлично держала удары копий мечей. Стрелы вообще не представляли серьезной опасности, если не попадали в лицо или в шею. К смерти и тяжелым увечьям приводили ранения ног в области паха, с повреждением бедренной артерии. И частыми были ранения рук, когда меч противника попадал по кисти и костям запястья. На запястье стали надевать металлическую защиту со шнуровкой. Защита закрывала руки от запястья практически до локтя. Защиту кисти решил сделать за счет увеличения гарды меча.